Глава 13. Иномиряне. Затворник, естественно, ничего не ответил, но на ковре материализовалась прямо из воздуха вторая щетка. Я взял ее и также принялся за чистку ковра, начав с ближайшего ко мне края. Ковер был совершенно чист, не было и пылинки, если не считать того, что мне казалось, словно он вот-вот должен рассыпаться в прах. Но я продолжал чистить, стараясь повторять все движения за затворником. Не знаю, сколько времени уже прошло, но в комнате начало темнеть. А затворник так ни разу и не встал. Впрочем, как и я. Мы сидели и продолжали чистить ковер, который, к моему удивлению, становился все больше и больше. Поэтому у нас постоянно была работа, не прекращающаяся ни на секунду. А ведь Ванесса говорила, что видела, как затворник выходит из дома и лупит по башке ту морфячью склопендру. Что-то совершенно не верится. Такое ощущение, что он испокон веков сидит в этой комнате и чистит ковер. Когда совсем стемнело, мы также не остановились. Слышно было лишь шуршание щетки по ковру. «Айзек, ты здесь?» – раздался голос Ванессы, и в окно ударил луч фонаря. Вот только я даже не думал посмотреть в ту сторону, продолжая заниматься чисткой ковра. «Айзек?» – вновь спросила Ванесса, и раздался скрип двери. Девушка осмелела и вошла в дом, а затем и в комнату по чистке ковров. Но я уже не мог оторваться от своего занятия, словно это было нечто очень важное. Нечто, что нельзя прерывать ни в коем случае, иначе может случиться страшное. Но это были лишь мои опасения, а на самом деле могло сложиться и так, что меня сейчас необходимо срочно спасать. Кто знает, на что способны затворники. А вдруг их ментальные способности настолько сильны, что даже не заметили никакого сопротивления, хотя вся защита на месте и точно не подвергалась атаке. Девушка посветила мне в лицо фонарем и подошла еще ближе. «Айзек, ты почему не отвечаешь? И какого хрена вообще делаешь? Какого хрена вы оба это делаете?» Ответом Ванессе было лишь мерное шуршание щетки по ковру. «Не молчи, Айзек!» – вновь заговорила девушка и попробовала коснуться меня. В этот момент я немного переместился в пространстве, как раз чтобы Ванессе не удалось меня коснуться. «Что это за фокусы?» – возмутилась девушка и снова попыталась меня коснуться. Эффект оказался прежним. Тогда она решила зайти с другой стороны и исчезла, чтобы возникнуть в непосредственной близости от меня и коснуться. Ничего у нее не вышло. Практически сразу после того, как Ванесса исчезла, я снова переместился. На этот раз гораздо дольше, чем даже мог представить. Я оказался в непосредственной близости от затворника и даже коснулся его локтем. В этот момент комната, в которой мы находились, резко исчезла. Тьма сменилась мерным свечением, и я услышал спокойный голос. «Очень интересно. Кто-то смог найти несовершенство в нашей защите. Даже сильнейшие из нас не смогли этого сделать. А здесь абориген, и судя по тому, что я вижу, далеко не сильнейший представитель вида. Встречали мы намного более развитых существ. Я начал крутить головой по сторонам, но никого так и не смог увидеть. Лишь пустое пространство, заполненное мерным свечением, и голос, раздающийся из пустоты. «Ты же даже не способен увидеть меня, но смог обмануть защиту», — вновь взялся за старый голос. «Кто ты?» — спросил я, спешно перенаправляя все внутренние резервы на помощь разуму. Это определенно какое-то существо, обитающее в ином слое реальности. Еще в детстве отец рассказывал мне о подобном, но даже он ничего толком не знал об этих существах. Лишь говорил, что они иногда появляются в совершенно неожиданных местах и приносят с собой перемены. Больше ничего отец о них не говорил, даже не знал, как их называют. Просто говорил «иномирцы». Хотя под это определение попадали абсолютно все, кто жил не в нашем родном мире. Так же, как и слово «инопланетянин» можно применить к любому живому существу, прибывшему с другой планеты, даже если подобное действие – обыденность и занимает считанные минуты. «Это не важно», – ответил мне голос, и я обрадовался этому. «Важно лишь то, кто ты сам, сын правителя тысячи миров. проклятое дитя, обреченное перерождаться раз за разом вместе со своей возлюбленной, участь, которая страшнее любого забвенья, участь, на которую вас обрекли родители, и все это из-за глупой вражды. Теперь я окончательно убедился, что это одна из сущностей, описываемых отцом. Значит, Сайле необходимо ждать серьезных перемен. Хотя куда еще более серьезные. Практически полного истребления мужчин уже должно быть достаточно. Это всего лишь проклятие, которое можно побороть, ответил я. Согласен, но хватит ли вам сил? Готовы вы к этому сами? Все будет зависеть от того, кто станет нашим противником. Решимости нам не занимать. Выходит, что достаточно найти противника вам не по зубам, и все, проклятие будет вечным. Вы так и будете перерождаться и перерождаться, обрекая миры на гибель. Мы не обрекаем их на гибель, тут же возразил я. Это действительно было так. Просто нас каждый раз закидывает в мир, который становится целью Архонта. В мир, который стоит на краю гибели, а архонты зачастую получают силу расправиться с нами, именно уничтожив мир, захватив его энергетическое ядро. В какой-то момент мы с Элли решили, что единственный способ остаться в живых – это не дать архонту уничтожить мир, защитить его планетарное ядро и тем самым спасти миллиарды обреченных жителей этого мира. Но архонты быстро раскусили наши планы и просто начали создавать более сильных прислужников, полноводной рекой вливая в них ресурсы обреченного мира, а впоследствии и вовсе начали пользоваться общими наработками, использовав 4 прекрасно узнаваемых образа всадников апокалипсиса. Этими образами пользовались лишь приближенный к отцу круг архонтов. И я очень сильно сомневаюсь, что Сайлой заинтересовался кто-то из этого круга. 90%, что это какой-то совсем молодой архонт, который решил поиграть в Демиурга. Подобное присуще лишь молодым ублюдкам, которым еще не наскучило смотреть на страдания людей в процессе вызревания планетарного ядра. Более старые и умудренные опытом архонты дают жителям выбранного мира жить и дальше в счастливом неведении, спокойно выращивая планетарное ядро, а затем просто забирают его силу себе и уходят, оставляя мир умирать. «Именно что обрекаете?» – вновь раздался голос, выводя меня из раздумий. «Ваше проклятие пожирает не только вас, но и всех, кто находится рядом. Любой мир, в котором вы оказываетесь, начинает медленно сползать в пропасть. Многие миры заслуживают быть уничтоженными. Мы всегда оказываемся в мирах, которые уже обречены, на которые пал выбор архонтов. Как этот, Сайла заслуживает, чтобы из нее сделали сырьевой придаток для какого-то юнца, сумевшего развиться больше остальных представителей вашей расы. Из того, что я сейчас вижу на Сайле, будет лучше, если она исчезнет, чтобы возродиться и попробовать начать все заново. Но в таком случае ты добровольно соглашаешься, что проклятие победит и на этот раз. А если победите вы, то выживет и Сайла. Выживет такой, которой она стала после появления этого вируса, созданного при непосредственном участии Архонта. Как тебе такой расклад? В таком случае, после победы, мы сами переделаем Сайлу, как посчитаем нужным. И чем вы будете отличаться от тех же Архонтов? Они тоже переделывают планеты, как им того нужно, собирая планетарные ядра и бросая планеты вместе со всем их населением на гибель. А миры вроде Сайлы обречены. Жители Сайлы даже не смогут никуда улететь с этой планеты. Слишком слабое развитие. Эти слова заставили меня очень сильно задуматься. А действительно, чем мы лучше архонтов? Они так же, как и мы, добиваются своих целей и используют для этого любые ресурсы. Но был у нас и один явный плюс, который мы могли привнести в любой мир. Мы можем научить местных всему, что знаем сами, как пользоваться принесенными архонтами инструментами и как с их помощью вписаться в уже отлаженную систему, как стать одним из миров, которые в случае чего смогут самостоятельно дать отпор архонту. Про высших ничего не говорю, так как им совершенно не интересен будет мир, подобный Сайле. Слишком скудный на ресурсы, слишком мелкий и слишком молодой. В этом ты прав. Высшие даже не посмотрят в сторону этого мира. Да и твои слова о возможности дать местным знания тысяч перерождений дали нам пищу для размышлений. Ответь, для чего ты искал встречи с затворниками? Вот значит как, дал пищу для размышлений. Причем было сказано нам. Выходит, что этот разговор слушает не один иномирец. Или кто там со мной разговаривает, не знаю. Я хотел узнать, каким образом они так спокойно находятся среди морфов и могут делать с ними все, что им в голову взбредет. Просто существа, которых ты назвал морфами, в силу своего развития пошли по тому эволюционному пути. На этом пути отсутствуют некоторые органы чувств, которые и помогают видеть нас. Так кто вы и почему не вмешиваетесь? Этот вопрос сейчас интересовал меня гораздо больше остальных. Исходя из услышанного, это было очень осведомленное существо, знающее многое про мироздание и роль архонтов в нем. Существо, которое знает, кто я, кто Элли и что за проклятие лежит на нас. Существо, которое было гораздо более развитым, чем архонты. Хотя в подобное сложно поверить. Мы лишь те, кто всегда наблюдает, поэтому больше не ищи встречи с нами. Мы не сможем тебе помочь. Знай лишь одно, существ, которых в этом мире называют морфами, легко контролировать, даже не имея никакого опыта. Главное, найти к ним подход. После этих слов снова все моргнуло, и я оказался в темной комнате, сидя на ковре с щеткой в руках. К моей спине привалилась Ванесса, а мужика в спортивном костюме здесь уже не было. Слова таинственного существа заставили меня задуматься. Он сказал, что морфов легко контролировать. Осталось только найти способ, как сделать это, и будет всем счастье. Ванесса находилась в отключке. Приводить ее в чувство я не стал, вместо этого отправившись на охоту. Вокруг этого дома успело накопиться много эволюционировавших особей, поэтому улов сегодня должен быть просто великолепным. Все же пока не буду пытаться приручить морфов, а просто соберу необходимые мне ресурсы. Для поиска к рычагу по управлению над морфами нужно пообщаться с иерархами, а найти их очень сложно. Тело показало себя просто выше всяких похвал. Сейчас я вполне могу выйти против обычных бойцов архонта. К моей способности прибавилась и крепость тела, а дух всегда отличался небывалой стойкостью. Затворники оказались неизвестной силой, которая, как я понял, не собирается вмешиваться. Они просто наблюдают и для чего-то делают это, находясь в непосредственной близости от морфов. Складывается такое впечатление, что их совершенно не интересуют люди, и они здесь только ради морфов. Чего же такого они смогли увидеть в этих созданиях? В мироздании существуют и другие виды, кроме человека, но ни один из них не станет просто наблюдать за существами, в которых формируются энергетические кристаллы. Они обязательно попробуют присвоить их себе. Все же энергия универсальна и необходима абсолютно всем, кто попал под влияние системы. А таких миров с каждым днем становится все больше и больше. Ванесса пришла в себя к тому моменту, как я разобрался со всеми морфами. Мелкие особи разбежались в ужасе, а более сильные что-то не торопились проверять, кто здесь обижает их молодежь. Да и ждать их мы не стали, а переместились обратно в бункер. Теперь предстояло решить, что делать дальше. Процесс единения тела и разума был запущен. Пришло время приступать к поискам Элли. Теперь я смогу дать отпор Архонту, и если не встречу Элли завтра же, то мои силы будут расти с каждым днем, увеличивая наши шансы на победу. По примерным прикидкам потребуется около 10 лет, чтобы процесс единения разума и тела завершился. Уменьшить этот срок, используя исключительные энергетические кристаллы, я могу процентов на 95. Вот и получается, что при идеальном раскладе потребуется полгода и 10 черных ядер. Вернее, уже 8, если считать с теми, что мне удалось добыть до этого момента. «Найди мне бумагу и карандаш», – попросил я Ванессу, решив начать с того, что нарисую портрет Элли. Все же так будет намного проще. Наверняка у местных в каком-нибудь убежище должен иметься аппарат для копирования изображения с целью его последующего размножения. Вот нарисую, а потом размножу и назначу награду за информацию об Элли. С оплатой у меня сейчас не возникнет никаких проблем. В мешочке уже имелась приличная сумма по меркам Вериги, а набить еще ресурсов не составит труда. Все необходимое оказалось в бункере, и через пару часов я протянул Ванессе портрет Элейн. Такой, как я запомнил ее в наше последнее возрождение. Прекрасной и таинственной девчонкой, которая с первого взгляда смогла пленить не только мое сердце, но и душу. «Если бы не видела, как ты это рисуешь, то никогда бы не поверила, что это именно рисунок, а не фотография», сказала Ванесса, с восторгом разглядывая изображение Элли. «А она красивая. И почему ты даже не спросил, как ее зовут? Ее могут звать абсолютно как угодно, но это мне совершенно не важно. Главное найти ее, и все. Где-нибудь можно размножить этот рисунок? Да в любом убежище. Купишь бумаги, сколько тебе нужно, и вперед. Правда, это очень дорогое удовольствие. Получить хорошую бумагу в наше время охренеть как сложно. Отсюда и подобные ограничения. Ну, с деньгами, сама видишь, проблем никаких. Так что нужно будет как можно скорее сделать пару сотен копий рисунка, а затем обратиться к наемникам. Я хочу, чтобы как можно больше людей отправились на поиски этой девушки. Есть на Вериге люди, способные на это». Ванесса нахмурилась и замолчала, словно не хотела отвечать. Еще раз посмотрела на портрет Элли и, махнув рукой, заговорила. «Любой заказ можно разместить у диких. Это гарантированно даст тебе самый большой охват территории Вериги. За свои услуги они берут 20% от вознаграждения. Если назначишь 10 красных ядер, то еще 2 сверху должен будешь отдать Тане». «Тане?» «Так зовут главу диких. Некоторые поговаривают, что она сильнейший черный боец на континенте, и это отлично сказывается на ее репутации. Все верят ее слову и тому, что вознаграждение будет выплачено, даже если с заказчиком что-то случается, а заказ был принят и выполнен. Таня выплачивает вознаграждение в полном объеме. Это также способствует доверию со стороны жителей Вериги. Также у нее имеется человек, который может распознавать правду. Поэтому дураков, которые решат соврать и срубить денег по-легкому, практически не осталось. А тех, кто пробует это сделать, ждет незавидная участь – попасть в рабство к диким. То, что информация проверяется перед тем, как передать ее заказчику, было просто супер. Перед тем, как придумать этот план, я много размышлял, что может появиться куча желающих на халяву попытаться срубить бабла, сочинив какую-нибудь чушь. Теперь необходимо было проверить человека этой Тани самостоятельно. Действительно, он способен распознавать правду или нет. А то таким вот нехитрым способом эта Таня могла просто располагать к себе людей. «Смотрите, какая я хорошая, все и всех проверяю, информация достоверная и никому не нужно ничего бояться». А на самом деле ничего подобного и нет. Просто сидит какой-нибудь шарлатан и говорит нужные вещи. Поэтому только проверка. Отлично. Значит, нашей следующей целью станут дикие и эта Таня. Нужно будет разместить заказ на информацию о нарисованной мною девушке. Думаю, за информацию вполне хватит 2 красных ядер. Совсем, что ли, рехнулся? Да на 1 красное ядро можно получить информацию о любом члене совета триады, а ты собрался отдавать 2 за информацию о неизвестной девчонке. За информацию о местонахождении этой неизвестной девчонки я готов отдать все, что у меня есть. Отрезал я и даже сам не заметил, как расплющил металлический подлокотник стула, на котором сейчас сидел. Это спонтанная демонстрация показала Ванессе, что я настроен очень серьезно, и она больше ничего не стала говорить по этому поводу. А вот со знакомством с Таней обломала, да и вообще с появлением среди диких. «Прости, но к диким я пойду одна. Меня они знают, а с чужаками предпочитают иметь дела на расстоянии. Но и так не получится никакой конфиденциальности. Дикие обязательно должны видеть открытое лицо всех, кто приходит к ним, чтобы разместить заказ. Все же у них достаточно много врагов. Увидев перед собой мужика, угадай, что они попробуют сделать. Схватить, раздеть, привязать к батарее и сношать, не прерываясь на сон и отдых, ответил я, а Ванесса просто кивнула. В принципе, пока все звучало вполне логично, и подобные меры безопасности были оправданы. Но если обращаться к обычному члену диких, то дело может затянуться надолго. А вот если напрямую к Тане, то им гарантированно начнут заниматься сразу же, продолжила говорить Ванесса. И ты, конечно же, можешь обратиться напрямую к этой Тане. В этом плане тебе очень повезло. У нас с Таней деловые отношения, которые каждый из нас старается всячески поддерживать. И я могу обращаться к ней напрямую с любой просьбой, особенно когда она подкреплена парой хороших ядер. Как-то мне не нравилось, что Ванесса хочет договориться с дикими без моего участия. Но звучало все более чем логично и оправданно. Подобные меры безопасности не были чем-то сверхъестественным и недостоверным. Все вполне вписывалось в окружающую нас реальность. Далеко тебе добираться до диких? За пару дней должна управиться. Только мои запасы ядер уже подходят к концу, а дикие всегда предпочитают брать деньги заранее. «Этого хватит?» – спросил я, высыпав все, за исключением исключительных и императорского кристаллов. «Этого хватит, чтоб нанять десяток боевых отрядов, способных захватить даже небольшое убежище». Эти слова Ванессы заставили меня напрячься. Откуда ей известно, сколько отрядов нужно, чтобы захватить небольшое убежище? Мои подозрения по причастности Ванессы к нападению на убежище Стоун вернулись, усилившись в несколько раз. Но пока я еще посмотрю, как будут дальше развиваться события. Убежище я захватывать не собираюсь, а вот отыскать эту девушку очень хочу. Поэтому бери, сколько посчитаешь нужным, хоть все, мне не жалко. Тем более перед тем, как отправиться по моему поручению, ты доставишь меня в какой-нибудь город, где я смогу пополнить запас ядер. Ванесса попыталась возразить, ссылаясь на то, что я буду совершенно один, и она не сможет в случае реальной угрозы прийти мне на помощь. В таком случае я отправлюсь вместе с тобой к диким. Ну а на случай, если ты решишь оставить меня в этом бункере, то гарантирую, что я разнесу его весь к чертям. Потом пробью в потолке огромную дыру, спокойно выберусь на свободу и отправлюсь куда захочу. Не нужно портить этот бункер. Мало того, что он имеет отличное расположение, так сюда не может попасть никто, кроме меня, выпалила Ванесса. Она явно была напугана озвученными мной перспективами. «Тогда ты знаешь, что делать. Может, тогда отложим это все на завтра?» – спросила Ванесса, встав со стула и начав медленно стягивать с себя одежду. Но меня совершенно не возбудило это зрелище, да и секса не хотелось. Вместе с усилением организма усилился и мой контроль над ним. «Повторись случай в пещере сейчас», я просто бы отвернулся в сторону и продолжил греть Ванессу дальше, без всяких приставаний и тому подобного. «Не стоит», – остановил я ее. К этому моменту Ванесса уже стояла передо мной с обнаженной грудью, соски на которой затвердели от возбуждения. «Доставь меня в город, где я смогу хорошо поохотиться, а сама отправляйся к диким. Заодно можешь прикупить у них чего-нибудь себе». «Ресурсов, что я тебе дал, должно хватить на очень многое». Ванесса все же попыталась сподвигнуть меня на занятия сексом, но удостоверившись, что у меня ничего даже не поднялось, исчезла с очень удивленным лицом, даже не став одеваться. Появилась Ванесса минут через 20, по-прежнему в обнаженном виде, но уже заляпанная останками морфа. Немного остудилась, сбросила напряжение, сказала мне девушка и принялась одеваться. Она подошла практически вплотную ко мне, и вновь я уловил тот манящий запах, что тогда в пещере. Но сейчас он на меня не подействовал. Ванесса еще немного постояла рядом, попробовала еще раз добиться от меня близости, но даже этот запах не заставил меня захотеть ее. Ванесса грязно выругалась, после чего, собрав все кристаллы, она коснулась моей руки, и мы совершили первый прыжок. Примерно через полчаса Ванесса остановилась в пригороде довольно крупного города. «Уилсмит», – гласила табличка на чудом уцелевшем указательном столбе. Через два дня «Жду на этом же месте», – сказала Ванесса и исчезла. Я лишь пожал плечами и, перекинув поудобнее рюкзак, зашагал вперед. Где-то вдалеке были слышны хлюпанья, а в глубине города едва различимые звуки выстрелов. Похоже, что в городе есть и другие охотники. Ну что же, постараюсь не попадаться им на пути, а то придется их убивать, как те отряды в Сайке. Все же я предпочту прикончить дюжину иерархов, чем одного человека. Я был сыт, полон сил и поэтому решил сразу же приняться за охоту. А с морфами лучше всего работает охота на живца, в роли которого я собрался выступать. Сейчас простые морфы стали для меня не опаснее жужжащего над ухом комара. Я безошибочно определял, где находится их мозг, и чтобы сильно не мараться, просто стрелял в него. Мозговая коробочка рассыпалась, а вместе с ней и морф превращался в дохлую, бесформенную, вонючую кучу дерьма. Я даже не лез смотреть, что там выпало. Толку от этих крох энергии для меня не было никакого. Просто чем больше и быстрее я убью слабых особей, тем скорее заявится кто-то, чей энергетический кристалл развился уже достаточно хорошо. Первый эволюционировавший морф появился, когда я прибил около пары десятков пустышек. Вот только он оказался немногим сильнее и даже не смог атаковать меня, умерев едва ли не так же легко. И снова я принялся за истребление простых морфов, за которыми мне уже приходилось реально охотиться, бегать и выискивать их. Даже не заметил еще нескольких эволюционировавших особей и то, как оказался возле какого-то высотного здания, раскинувшегося едва ли не на пол улицы. Очень странно, но возле этого здания не было ни одного морфа. Первые этажи здания представляли печальную картину, сплошная разруха. А вот после четвертого этажа картина кардинальным образом менялась, словно за следующими этажами следили и делали вовремя все необходимые работы. Не было ни одного разбитого окна, а облицовка выглядела словно новая. Мне показалось, что мелькнула чья-то фигура в окне на седьмом этаже, и я решил зайти в это здание и посмотреть, что творится там внутри. Первые четыре этажа изнутри полностью соответствовали увиденному снаружи. Лишь лестница была словно только-только построенной. А вот следующий этаж сразу же меня удивил. Лестница на следующий этаж была перекрыта тяжелой металлической дверью, следы на которой говорили о том, что кто-то периодически пытается ее безуспешно вскрыть. Никаких замков или чего-то подобного я не видел, впрочем, как и замочной скважины. Ощупав дверь, я так и не смог понять, как она открывается. Не было никаких электронных считывающих устройств, ни приборов для проверки биометрических данных, ничего вообще. Просто один сплошной металл и больше ничего. Тогда я просто решил постучать. Сначала просто кулаком, затем ногой и под конец пистолетом. Но все было бесполезно, никто не собирался открывать. Я совершенно точно видел человека на седьмом этаже, значит, здесь кто-то есть. И этот кто-то очень непрост. Интересно, почему местные еще не попытались вскрыть это здание? Судя по увиденному, начиная с пятого этажа, все выглядит совершенно нетронутым, а к этой двери подходят только морфы и наверняка очень хорошо развитые особи. Здесь стоит какая-нибудь защита от дурака, простенькая ментальная конструкция, которая заставляет всех слабых тварей обходить это здание стороной или показывает совершенно другую картину. Ну а что, подобное вполне может быть. Наверняка до усиления тела я также прошел бы мимо и не обратил на это здание никакого внимания. Что-то мне подсказывает, что это дело рук кого-то из приближенных Архонта. Ну а раз они способны ставить подобные защитные конструкции, то местный Архонт очень непростой товарищ. Теперь я просто обязан попасть внутрь, а для этого необходимо как следует заполнить резервуар. Думаю, что защита не выдержит моей атаки. Попробовав еще подолбиться в дверь и не получив никакого отклика, я отправился дальше охотиться. Резервуар сам собой не заполнится, да и плана по сбору ресурсов никто не отменял.